Волк, улитка и осы. Французская сказка. Раз волк шел по лесу и наступил на улитку. В те времена животные еще умели говорить, как люди. Вот улитка ему и сказала: «Какой ты злой, волк! Зачем топчешь ногами слабых? И чем гордишься? Захочу, так побегу быстрее тебя. Давай побьемся об заклад, что ты и твои приятели-волки запыхаетесь, догоняя меня». «Это тебя не догнать, убогая». «Да, меня, волк. Приходи сюда вместе со своими собратьями завтра с восходом солнца. И посмотрим, кто из нас первый добежит до берега реки». «Хорошо, придем, убогая». Волк продолжал путь. Не прошел он и 20 шагов, как наступил на осиное гнездо. «Ой, какой ты злой, волк! Зачем топчешь ногами слабых? Мы осы малы, но тебя не боимся. Хочешь, побьемся об заклад, что мы утопим и тебя, и твоих приятелей волков?» «Это вы-то, мелюзга этакая!» «Да, мы, волк. Приходи сюда вместе со своими собратьями завтра, когда взойдет солнце, и посмотрим, много ли нам понадобится времени, чтобы утопить вас в реке». «Хорошо, придем». Волк тотчас же пошел предупредить своих, а улитка сказала осам: «Подружки, оповестите весь ваш осиный народ. Мои улитки тоже все непременно соберутся на зов. Спрячьтесь в ветвях ив, что растут на берегу реки. Мы пригоним вам волков, а вы в удобную минуту нападете на них и жальте, жальте, пока они не бросятся в воду». «Хорошо, улитка, будет сделано». И осы улетели, чтобы исполнить то, что обещали. А улитка разместила своих подружек на всем пути до берега реки, через каждые 5 шагов по улитке. На другое утро, с восходом солнца, волки и улитка были уже на том месте, откуда решено было начать бег. «Ты уже здесь, улитка?» «Здесь, волки. Начнем». Волки помчались галопом. На бегу они кричали: «Где ты, улитка?» «Здесь, волки!» — отвечали улитки, расставленные по дороге через каждые 5 шагов. Когда волки добежали до берега реки, осы тучей вылетели из листвы и, напав на зверей, принялись больно жалить их, громко жужжа. «Сильнее! Сильнее!» Бедные волки кинулись в реку и не смели высунуть из воды ничего, кроме кончика морды. «В нос! В нос!» — жужжали осы, налетая на волчьи носы и усердно работая жалами. Волки все утонули, а улитки и осы, очень довольные, воротились в лес.